Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Мы начали очень непростой разговор о классификации личностных типов в рамках наших летних бесед. Давайте скажем прямо, в рамках нашего летнего психологического ликбеза. Психологические типы описываются специалистами, наверное, с двух главных позиций. С одной из них мы уже познакомились. Это те типологии личности, которые рассматривают приобретенные в течение жизни особенности и качества характера человека. И каким-то загадочным образом все эти типологии все время превращаются в суд над людьми, которые оцениваются, которые типологизируются. Существуют другие типологии личности, и таких типологий очень мало. Они описывают типы поведения или, если угодно, типы сложившегося характера на основе сущностных свойств человека, на основе мотивов его поступков. Не описание черт характера или особенностей темперамента, не на описании поведения, реакций, эмоций, а на основе причин или направлений движения человеческой души. На самом деле таких типологий личности очень мало. И в обиходный язык вошла знаменитая типология Карла Юнга. В 20-х годах в классической книге «Психологические типы» Юнг предложил разделить человечество на экстравертов и интровертов. В быту мы обычно понимаем это очень просто. Я со студенческой скамьи помню, как нам это объяснял преподаватель. Есть люди, которые вертят наружу, это экстраверты, а есть люди, которые вертят внутрь самих себя, это интроверты. И в журналистских статьях, в разговорах можно очень часто услышать, ну, это экстраверт, а это интроверт. Хотя на самом деле ни в одну научную статистику или общепризнанную классификацию, ни в психологии, ни в психиатрии эти типы так и не вошли. Они так и остались популярной, но художественной метафорой Карла Юнга. И это тем более позволяет нам обсуждать эти понятия в передачах. Мы себе представляем обычно экстраверта как человека общительного, увлекающегося другими людьми, вещами. В общем, как человека практического. И современное общество, как, наверное, и большинство общественных формаций, это общество экстравертов. И поэтому интровертам в нем очень трудно. И я не случайно это говорю, по той простой причине, что наша передача – одна из редких передач, которую ведет доктор, интроверт, несомненно, и которую слушают в основном тоже интроверты, потому что большинство экстравертов в ответ на наши размышления говорит: «Боже мой, какая глупость, все должно быть очень просто». И раз даже такого рода передачи, пусть редко, но существуют, значит, что-то в этом есть. Какой-то внутренний смысл. Ну, если кто-нибудь из вас, дорогие радиослушатели, когда-нибудь задумывался о том, в чем разница между экстравертом и интровертом, человеком общительным и социальным, и человеком, предпочитающим одиночество и размышления в тишине, то тогда Мы ждем сегодня ваших звонков в прямом эфире нашей программы по телефону 495-956-1514. 495 – это код города Москвы, а 956-1514 – постоянный телефон прямых эфиров «Радио России» и программы «Серебряные нити», разумеется, тоже. А я, ну, что делать мне? Я, наверное, попробую объяснить, что же все-таки под этими понятиями имел Карл Юнг в виду и почему они так важны для нас сегодняшних. Ну, а музыка... Ну, ведь музыка, наверное, тоже на 90% всегда предназначена для экстравертов. Ее ведь пишут для людей... Поэтому я не стал сегодня подбирать музыку для интровертов, а решил поставить певицу, которая, как мне кажется, легко демонстрирует обе эти противоположности. Turn inside this bed. Oh yeah, yeah, I said it. I'm unsatisfied with all the Romeos and their goodbyes. Their CIA is incomplete, their lies. That's why I sigh. It's not just me I talk about. Our rage is on the way. All the money in the women's world will never make them change. Gonna grab the yellow pages, find a Vinci at the thread to dress me up and make me look like someone else instead. It's time for my rehearsal, the ultimate reversal. You see, I've got a plan. I'm coming back as a man. I'm gonna wear blue and find a pair of flat black leather shoes that shine more than a diamond mine could do and add something new. Like wear a cologne that says you are the man I'm gonna own and whispers, baby, will you take me home? I drop a hint and then my keys and then I'll cast a net to catch someone who's in for such a night he won't forget. Gonna grab the yellow pages, find a Vinci at the thread to dress me up and make me look like someone else instead. It's time for my rehearsal, the ultimate reversal. You see, I've got a plan. I'm coming back as a man. I'll hide behind the Aeroflin mustache, remove that false impression to make sure the feeling lasts. Call me the equalizer for the girls and tell me, baby, tell me where it hurts. Gonna grab the yellow pages, find the Vinci of the threads to dress me up and make coming back as a man. Серебряные нити. Пластинка, которую мы сегодня будем слушать, она, между прочим, уже несколько месяцев держится на первых местах в чартах Великобритании и США. И поэтому, конечно, эта музыка танцевальная. Стало быть, она написана для экстравертов. Но удивительная вещь для того, чтобы написать музыку для экстравертов, музыку, которую будет слушать большинство, надо быть удивительно чутким или чувствительным, как сказал бы Карл Юнг, экстравертом. Поэтому и автором таких мелодий, и их исполнителям обычно в жизни приходится нелегко. Они как-то слишком эмоционально чувствительны. Мы говорим слишком много, пропускают через себя. Итак, сначала на самом-самом примитивном уровне. Интроверт – это человек, обращенный в себя. Все, что для него важно, происходит у него внутри, где-то в глубине его души. Это не значит, что он не замечает окружающего мира и не хочет видеть его закономерностей. Просто для того, чтобы как-то взаимодействовать с внешним миром, ему нужно потратить усилия, иногда чрезвычайно большое. Он уделяет ему, внешнему миру, гораздо меньше внимания, чем миру внутреннему. И даже когда он смотрит наружу, он все равно на все смотрит через призму себя самого, собственного мнения. И это иногда очень мешает, потому что интроверты больше, чем экстраверты, склонны к проекциям, то есть к тому, чтобы видеть не других людей, а свою собственную точку зрения о них. Что касается экстравертов, это все остальные. То есть это люди активные, деятельные, безрассудные и неосмотрительные. Они настолько увлечены внешним миром, что порой безрассудно за ним следуют и начинают напоминать мартышку с гранатой. Они абсолютно естественным образом стремятся к лидерству, влиянию на других, официальному статусу, должностям, карьере. Им очень важны призы и награды, а вовсе нереальные достижения. И, ну, скорее важен внешний флёр. И, конечно, вот эта вот противоположность в действительности является некоторым градиентом. В определенном смысле это два полюса, которые есть у каждого человека. Просто некоторые из нас стремятся к полюсу экстраверсии, как магнитная стрелка, а некоторые – интроверсии. Но, хотя Юнг был очень осторожен со всеми этими определениями, он считал, что вот это положение стрелки, то есть степень экстраверта или интроверта в человеке, является одной из его главных характеристик и сохраняется у него, ну, по крайней мере, с 4-летнего возраста и до конца жизни можно эту тенденцию проследить. Экстраверт следует за внешним миром, его модами, его указаниями, его внушениями, а интроверт от этого же внешнего мира бежит. Вообще, Юнг для определения типов пользовался понятием психической энергии. Он писал буквально следующее, что экстраверты черпают психическую энергию из внешнего мира, из его объектов, людей, все той же моды, а интроверты черпают ее изнутри. Ну, на самом деле, никто ведь психическую эту самую энергию руками так и не пощупал. И, видите, мы довольно много пытались как-то ее определить. Но на самом деле деление это, наверное, потому и осталось даже в обыденном языке, может быть, больше, чем в языке психологическому, потому что, видимо, является для нас чрезвычайно важным. Ну, что еще сказать вообще из общих, как бы, самых популярных, я бы сказал, деталей описания экстравертов и интровертов? Ну, более всего, вот это полярность психологическая сказывается в отношениях между людьми. Можно, например, сказать, что все счастливые пары состоят из взаимодополняющих типов. То есть один из членов пары экстраверт, другой обязательно интроверт. Имеется в виду опять не абсолютный тип, да, вот эта самая полярность. Одного скорее клонит в экстраверсию, а другого в интроверсию. Одного наружу, другого внутрь. Неважно, кто в паре, мужчина или женщина, экстраверт или интроверт. Главное, чтобы эти типы были разные. Интровертам вместе слишком скучно. Они оба очень глубоко реагируют друг на друга. И оба ждут друг от друга инициативы. И оба ее проявлять не хотят. А двум экстравертам вместе слишком весело. Каждый хочет всего и сразу. Тянет одеяло на себя, и оно довольно быстро рвется. Здравствуйте, Наталья. Город Саратов. Добрый день, вернее, добрый вечер, уже ночь. Да, доброй ночи. Я вам звоню первый раз, но знаю вас давно и слушаю давно, и читала много книг ваших. Спасибо большое, Наташа. Читала и «Таблетку от смерти», и «Испытание души», и «Познание души». Читаю с удовольствием, в общем-то, размышляю много над вашими всеми поставленными вопросами. Но сегодня вы очень интересную тему затронули, во всяком случае, для меня. И мне бы хотелось спросить вас, вот по Юнгу и по вашим наблюдениям, в каждом человеке, вот хоть вы и сказали, что с 4 примерно лет и до старости просматриваются те или другие черты, те или другие черты, не имеет ли места в определенной степени смешания и тех, и других черт, и черт интроверта, и экстраверта? Обязательно. Чистых человеческих типов, тем более, как сказали бы сейчас, Юнг так не говорил, экзистенциальных, сущностных типов, конечно, не бывает. Это всегда некоторая пропорция, это всегда некоторое тяготение или к полюсу интроверта, или к полюсу экстраверта, потому что мы все как бы ведь взаимодействуем с внешним миром, правда? Если мы полностью отказываемся от взаимодействия, тогда нас называют больными. Ну, я для простоты так скажу сегодня. Это зависит именно от энергии. Что со мной происходит? Чего во мне больше? Вот если я от внешнего мира и от взаимодействия с ним устаю, а наедине с собой, со своими мыслями, со своими там вот книжечками, музычкой отдыхаю, то я скорее интроверт. А если я черпаю энергию во внешнем мире, если для меня настоящий отдых – это общение, выезд с друзьями на природу, от пьянки до пьянки, да, вот как бы это все черты экстравертов. Но при этом, как вам сказать, ну, как бы человек, например, который страстно хочет раз в год покупать новую модель автомобиля, он в действительности, конечно, экстраверт. Да, вот он хочет жить так, как модно, так, как престижно, так, как на него будут смотреть люди. Но ведь на самом деле в какой-то один прекрасный момент он задумывается о том, зачем он все это делает. Понимаете, беда экстравертов заключается в том, что он не может задумываться. И поэтому постоянно должен крутиться. А беда экстраверта заключается в том, что он слишком много задумывается и до такой степени запутывается в своих мыслях, что совершенно уже не может отличить реальность от того, что происходит у него в голове. В идеале эти два начала должны быть смешаны в человеке в абсолютно равных пропорциях, как любовь и власть. Нам необходимо любить ближнего своего, но нам нужно иметь власть над внешним миром. Нам нужно как-то справляться с ним, правда? Нам нужно как-то выживать, как-то зарабатывать деньги. В общем, нам нужно обязательно проявлять эту власть. Кто-то, да, вот я когда я говорил про пару из двух интровертов, кто-то же должен принять решение, в конце концов. Ирвин Елом, когда, ну, на самом деле, по совершенно другому поводу, вспоминал одно из классических писем самоубийц, когда-то в 70-х годах опубликованное. Я позволю себе его процитировать, хорошо, чтобы было о чем подумать во время следующей музыкальной паузы. Цитата. «Представьте себе группу счастливых идиотов, занятых работой. Они таскают кирпичи в чистом поле. Как только они сложат все кирпичи на одном конце поля, сразу начинают переносить их на противоположный конец. Это продолжается без остановки, и каждый день, год за годом, они делают одно и то же. Однажды один из идиотов останавливается достаточно надолго, чтобы задуматься о том, что же он все-таки делает. Ему вдруг хочется понять, какова же цель перетаскивания кирпичей. И с этого момента он уже не так сильно, как раньше, доволен своим занятием. Я и есть тот самый идиот, который хочет знать, зачем он таскает кирпичи». Конец цитаты. Я привожу эту цитату для того, чтобы объяснить. Это и есть переломная точка, такая переходная, когда человек из экстравертной внутренней позиции вдруг понимает, что ему необходимо интровертное. А иногда бывает так, что человек, занимающий отчетливо интровертную позицию, мыслитель, да, вдруг, как в знаменитом античном примере про философа Фалеса, спотыкается и падает в яму. И над ним стоит девица легкого поведения и хохочет, говоря ему, ну, наверное, человек, который все время смотрит в небо, должен иногда поглядывать и себе под ноги. И тут философ чешет у себя в затылке и думает, да, и клянется все время смотреть себе под ноги, то есть вот на эту самую нашу землю, и юдоль нашу, и суету нашу постоянную, в которой тоже надо как-то ориентироваться и крутиться. Все зависит от того, чего случается в нашей жизни чаще. Вот мы вдруг задумываемся о том, что нам все-таки надо задуматься о смысле того, что мы делаем. Или в нашей жизни чаще случается, что мы задумываемся о том, что надо бы вообще как-то себе под ноги посмотреть. Вот если мы часто задумываемся о том, что надо смотреть себе под ноги, и обещаем себе быть более практичными, значит, мы интроверты. А если мы часто задумываемся о том, что же такое в нашей жизни слишком много какой-то бессмыслицы, то значит, главная наша позиция – это позиция экстравертов. Я надеюсь, я вас еще не окончательно запутал. Еще одна музыкальная пауза. Me this is a mess. Is this a test? How many guesses do I get till only one of you is left? You're quite the same. If love's the game, I want to see emotions color in the sky to the point. Playing with your string happens to be your thing. It's easy to say to both, oh, never mind. And get me waking up, shaking up, tangled up. You could be waking up, making up, tangled up. You can be faking it, making it for my love. For it's tragedy, don't get me tangled up. Вот что на самом деле более всего волновало Юнга, когда он и в 20-х годах, и позже говорил об этой классификации. Дело в том, что он считал, что человека, любого человека, профессионала, обывателя, заставляют судить другого, навешивать на него какие-нибудь ярлыки, аффекты, те самые аффекты, те самые эмоции, вызванные стремлением, в общем-то, к власти, стремлением к тому, чтобы как-то управлять другим. Главный ведь вопрос классификации Юнга, и я говорю об этом, потому что многие профессионалы даже не очень хотят это понимать. Это вопрос отношения к собственным эмоциям. Это вопрос, эмоции властвуют мной, или все-таки я властвую эмоциями. Юнг говорил, я и есть этот аффект, это охватившее меня чувство, это охватившее меня желание, или это охватившая меня эмоция. Я надеюсь, вы понимаете, что я говорю об одном и том же. Или этот аффект, эта эмоция не есть я, а я – это что-то, что способно управлять этой эмоцией. Вот что он говорил в своих тавистосских знаменитых лекциях. Это создает проблему, поскольку из этого следует, что там, где затронуты аффекты, эмоции, страстные чувства, не может быть достигнуто согласия. В том числе этого согласия не может быть достигнуто и в науке. Мы должны поэтому поискать другие факторы в качестве критерия описания человеческой личности. Факторы, к которым мы обращались, когда оправдывали самих себя за эмоциональное действие. Возможно, мы говорим, действительно, я сказал это или то в состоянии аффекта. Но я же, конечно, преувеличил. Я же тебя люблю. Я не хотел причинить тебе никакого вреда. Непослушный ребенок, доставляющий своей матери массу хлопот, может сказать: но я же не имел в виду ничего дурного. Я не хотел тебя обидеть. Я тебя очень люблю. Конец цитаты. Фактически, Юнг говорит, то, что является причиной поведения, на самом деле лежит глубже, чем охватывающая человека эмоция, чем охватившее его чувство. Но сам человек либо привязывает себя к чувству и говорит: «Чувство – это я». Либо он говорит: «Нет, чувства вырвались из меня спонтанно и случайно. А я на самом деле лучше, чище. Я обещаю тебе, мама, что в следующий раз я обязательно попытаюсь справиться со своими эмоциями». Так потихонечку выплывает слово, которым почти не пользуется Юнг, зато которым очень много пользовались позже, следом за ним, экзистенциальные психологи. Речь идет на самом деле об ответственности. Либо человек чувствует, смотрите, это очень важно понять, чувствует себя ответственным за те эмоции, которые его охватили, именно за них, поскольку ведь на самом деле наше желание, например, полностью отвечать за любимого человека, есть желание власти, а не любовь. Отвечать мы можем только за наши аффекты, за то, что нас охватило, держит и не дает освободиться. Вот если мы чувствуем себя ответственными за них, это значит, что мы автоматически чувствуем себя чем-то большим, чем сама эта эмоция. Причем здесь внешний и внутренний мир, экстраверсия и интроверсия. Да при самом припрямом. Дело в том, что вне всякого сомнения, аффекты, эмоции, страстные чувства, страстные желания – это то, что в нас вызывает внешний мир. Это наш способ реагирования на внешний мир. И значит, если я считаю, что вот эта эмоция определила меня целиком и полностью, то за эту эмоцию автоматически оказывается ответственным не я, а тот, кто ее вызвал. Ну, например, жена, автомобиль, гаишник, государство. Словом, все то, о чем мы столько говорили. Экстраверт – это человек, который считает преимущественно причиной своих собственных эмоций и переживаний не себя самого, а те факторы, которые его вызвали, которые вызвали эти аффекты – мужчин, женщин. А интроверт считает, что если эмоция даже вырвалась из него, вылетела случайно от обиды, ну, потому что он же не очень справляется с этим миром, интроверт. И, в общем, очень нуждается в поддержке. Поэтому ему так важно, чтобы рядом оказался экстраверт, который скажет: «Да фигня, вот там сейчас концертик хороший дают, пойдем сходим, и все пройдет, все эти твои мрачные мысли». А интроверт застрянет, скажет: «Нет, ну как же так?» Это невозможно. Я во всем виноват, я погубил весь мир. И вот этот вот, помните, как в «Кавказской пленнице» Леонида Гайдая: «И башню тоже я развалил». Он будет чувствовать себя ответственным за этот аффект. И поэтому так важно научиться различать в себе эти категории, попробовать понять разумом, что ни то, ни другое невозможно, что человек не может целиком и полностью отвечать за другого человека, за мир. Но какую-то часть ответственности он на себя принять, конечно, должен. И человек, человеку очень важно научиться понимать, что он вовсе не игрушка, не деревянная кукла в руках аффектов, государства, телевизора, даже собственной наследственности. Что он может в силах научиться управлять этими аффектами. Ну, как-то так, по всей видимости, мы и пытаемся, когда у нас хватает сил, лечить друг друга и заботиться друг о друге. И поэтому, если мы видим своим близким или любимым черты экстраверта, то, может быть, нам нужно его попытаться немножечко затормозить, научить размышлять. Не побоюсь этого страшного слова. Может быть, поучить чуть-чуть медитировать. Ну, скажем, с помощью красивой музыки, правда? А если это погруженный в себя интроверт, то его надо, наверное, пытаться вытаскивать из себя, из своего бесконечного чувства вины, из внутренних соплей и путаницы, и обращать внимание на красоту внешнего мира, на то, что в нем есть не только опасные вещи, но и прекрасные, которые могут наполнить его душу. Вообще, Юнг по поводу всех и любых личностных классификаций говорил в своих лекциях замечательную мысль, которую, позвольте мне тоже вам процитировать. То, что мы называем сегодня психологией, это наука, которая может следовать по своему пути только на основе определенных исторических и моральных предпосылок, заложенных христианским воспитанием на протяжении последних 2000 лет. Заповедь «Не судите, да не судимы будете» парадоксальным образом создала возможность воли, стремящейся в своем крайнем выражении к простой объективности суждения. Объективность эта, христианская объективность, заключает в себе не безразличие к другим и не попытку описать их какими-то простыми словами, а она основана на принципе оправдания другого человека. В той степени, в какой мы это делаем, когда оправдываем самих себя. Возможно, вы удивитесь, почему я так настойчиво налегаю на вопрос об объективности. Но вы перестанете удивляться, если попытаетесь классифицировать людей на практике. Человек, слывущий сангвиником по темпераменту, поведает вам, что в своей основе он глубокий меланхолик, холерик, что его единственный недостаток состоит во всегдашней чрезмерной флегматичности. Мы должны поэтому найти только тот критерий, который мы можем обнаружить в себе самих, который может быть принят как объединяющий не только для субъекта, который судит, но и для обсуждаемого или осуждаемого им объекта. Вот когда мы находим общие критерии такой классификации в себе, мы легче понимаем свои недостатки и легче можем помочь другому поискать в нем хорошее, а не плохое. И вот тогда-то мы с вами и учимся потихонечку помогать другому в главном. И сами учимся понимать причины и мотивы человеческих поступков. Это все, что я успеваю сегодня сказать. Я думаю, что в продолжении нашего ликбеза давайте поговорим о чувстве, которое охватывает нас все реже и реже. О чувстве вины, о его причинах и о том, что чувство вины может дать человеку и как с ним бороться. Спокойной ночи. Belong to you.